Наполняем его с чувством. Мы переходим к технике прямой стимуляции половых органов. И самое важное, что нужно иметь в виду, как объединить возбуждение с желанием. В конце концов, эти методы предназначены для вдохновения, а не для того, чтобы механически им следовать. Занятия любовью не только могут, но и должны быть импровизированными. И техника далеко не так важна, как ваша связь и общий настрой, с которым это делается. Поддерживайте зрительный контакт, разговаривайте, взаимодействуйте, спрашивайте, нравится ли ему, говорите ему, что вы главное, и что планируете заставить его подождать, и что вы намерены подарить ему лучший оргазм в его жизни. Вот что ценится и запоминается. Разрешение ему расслабиться, зная, что не контролировать ситуацию нормально, и он нравится вам таким, может быть одним из самых сексуальных переживаний для человека, привыкшего сохранять контроль. Обязательно давайте ему понять, что вы знаете, что делаете. Вам нравится то, что вы делаете, и вы намерены делать это чертовски долго, независимо от того, сколько он этого хочет или просит. Если он не абсолютно твердый, тем лучше. Вы будете наслаждаться каждой секундой, пока не решите, что он готов и достоин кончить. Помните, что секс в идеале — это целостная интеграция эмоционального желания и близости, интеллектуальной искры и творчества, чувственного удовольствия и физического возбуждения. Лучший секс комбинируется и строится из всех этих аспектов. И добиться этого с мужчиной можно, заставив его осознать, что вас заводит его возбуждение, что вы не хотите торопиться с этим, или позволить ему взять руководство в свои руки. Дайте ему понять, что вы хотите заставить его ждать, смаковать и наслаждаться. Что вы хотите точно знать, чего он хочет, и планируете беспощадно использовать это против него. Что вы будете его поддразнивать, щекотать, грызть, посасывать и гладить до изнеможения, и что нет никакой определенной дороги в страну Оз. Вы будете играть с ним не спеша, а затем, если он будет очень хорошим и очень мило попросит, может быть, со временем вы его отпустите. Многие мужчины рассказывают мне, что первое прикосновение к половому члену вызывает дрожь по всему телу, особенно после того, как они становятся достаточно возбуждены. Знаете ли вы, что у мужчин вырабатывается значительно больше тестостерона, когда их трогает кто-то другой, а не они сами? Он может знать, как себя трогать, но его собственное прикосновение никогда не сможет заменить вашу связь, свежесть и непредсказуемость. Но очень часто женщины не тратят время на прикосновение. Они приходят прямо к ритмичной стимуляции, считая, что этого он и хочет, или что это то, что и нужно, чтобы добиться эрекции и поддерживать ее. И хотя он действительно может желать этой ритмической стимуляции прямо с порога, и она может обеспечить быстрый доступ к мощной эрекции, ваша цель — предоставить ему новый и иной сценарий секса. Так что уделите время тому, чтобы дотронуться до него и узнать его реакцию. Это первое прикосновение – важнейшая часть возбуждения и чувства связи, которые вы собираетесь создать. Стиль определяется сутью, а самое важное в том, чтобы быть отзывчивым любовником – это вовлеченность и отзывчивость. Начните с нежных поглаживаний. Исследуйте. Помните о своей цели на этом этапе. Используете ли вы руки, рот или вульву, или в идеале их комбинацию. Наполните максимально увеличить его эректильный потенциал и начать в медленном темпе. Он может инстинктивно хотеть ускорить вас и побудить вас взять его пенис. Или он может взять его сам. Это может быть идеальным моментом, чтобы поэкспериментировать с небольшим количеством садомаза, связав его руки. Тем не менее, будьте непоколебимы и по-прежнему держите все под контролем. На этом этапе вы должны заниматься не ритмичной стимуляцией, а скорее нецеленаправленно прикасаться к гениталиям. В ключевые моменты вы можете создать ожидание ритма, но, как мы обсудим далее, вместо того, чтобы сохранять ритм, следует замедлить или даже прекратить стимуляцию гениталий на несколько мгновений, чтобы выстраивать путь, а не гнать к следующему уровню физического возбуждения. Представьте, что его тело — это огромная эрогенная территория, ярко пульсирующая от тепла вашего прикосновения. Поскольку вы генерируете тепло в его половых органах, вам нужно сохранить тепло и в других областях. Не переключайтесь на пенис, а скорее интегрируйте и выстраивайте связи и пути к пенису из других областей. Стимуляция двух точек на теле возбуждает более широкую палитру нервных окончаний и обеспечивает вдвое большее эротическое предвкушение, особенно когда одной из этих областей является его пенис. Сосредоточьтесь на поддержании возбуждения верхней и нижней половины его тела. Вот некоторые чувственные маршруты. Можно представлять их словно основные эрогенные автострады, соединяющие север и юг. Губы – пенис. Шея – пенис. Соски – пенис. И мочка уха – пенис. Руки. Лежа рядом с ним, положите пальцы на его пенис и сосредоточьтесь на легких, спорадических прикосновениях по всем половым органам. Используйте кончики пальцев, чтобы ласкать и слегка щекотать или даже легонько поцарапывать, а не сжимать или хватать. Одной рукой мягко обхватите его яички и немного подержите. Держа его яички в руке, пальцами нежно помассируйте нижнюю часть тела пениса, где он соприкасается с мошонкой. Обхватывая яички, сосредоточьтесь на некоторых из упомянутых выше маршрутов между верхней и нижней половиной тела. Поцелуйте или покусайте нижнюю губу. Шепните что-нибудь сексуальное в ухо. Покусайте мочку уха. Погладьте его волосы свободной рукой или лизните, или поцелуйте сосок. После того, как вы совершите вышеупомянутые действия для наполнения, вы сможете почувствовать прилив крови к его гениталиям и увидеть изменения в его эрекции. Воспринимайте эту позицию, обхватывание яичек, как место, куда можно вернуться после стимуляции его члена. Это место для поддержания контакта, но также и для отдыха от более интенсивной стимуляции. Вернитесь к его члену и на этот раз приложите больше давления кончиками пальцев. Представьте, что вы гончар, плавно разминающий кусок глины. Возьмите член между пальцами и сожмите его с разных сторон. С боков, там, где вы, скорее всего, заметите вздутие его дорсальных вен. Сверху и снизу. Снизу по направлению к мошонке, а сверху под головкой, которая охватывает уздечку. Прижмите плоскость ваших ногтей к члену. Все эти различные формы давления и текстуры по-разному стимулируют рецепторы и создают различные возбуждающие ощущения. Когда вы дотрагиваетесь до уздечки, расположенной на нижней части полового члена чуть ниже головки, вы, вероятно, заметите напряжение в его теле, выгибание бедер или сокращение кегель-мышц, как мы обсуждали в первой части. Эту область, уздечку, часто называют слабым местом, и многие мужчины считают ее наиболее чувствительной частью полового члена. Обычно эта область получает наибольшую ритмичную стимуляцию во время мастурбации. Слегка прикоснитесь к этой области. Начиная с кончика головки, одним пальцем слегка погладьте всю нижнюю сторону головки и уздечки, как вы гладите кошку между глаз одним пальцем. Рот. используя рот в фазе наполнения, сосредоточьтесь на поцелуях, облизывании и покусывании, а не на сосании. Опять же, подумайте о том, что вы делаете своими руками, и как продолжить соединение верхней и нижней половины тела. Или просто обхватите рукой его яички и скользните рукой по чувствительной коже чуть ниже пупка. И самое главное, разговаривайте. Поддерживайте зрительный контакт. Физическое возбуждение – ничто без некоторого желания, которое его сопровождает. Перемежайте действия ваших пальцев легкими поцелуями наверху. Осторожно покусайте член. Не вгрызайтесь, а прижимайте зубы к его члену, как вы делали ранее поверхностью ногтей. Положите одну руку под член и немного его приподнимите к своей голове, мягко покусывая. Избегайте сжимания, нажатия или ритмичного массажа. Используйте ваши пальцы, чтобы помочь его члену принять стойку смирно, и покусайте его, как будто едите прямо из тарелки. Добавьте язык. Облизните один раз его член и уздечку, словно мороженое, и это вызовет дрожь по всему его телу. Но не облизывайте постоянно. Делайте это произвольно и непредсказуемо. Помните, что это высшая точка этапа поддразнивания. Удерживая основание члена одной рукой, окажитесь сверху. Прижмите языком его уретру и кончик члена. Соедините язык и кончик. Теперь медленно начинайте брать губчатую головку в рот. Остановитесь на краю, венчике. Представьте, что это край утеса. Не сосите, просто держите головку во рту, и пусть она купается во влажном тепле вашего языка. В это время пальцами осторожно сжимайте член, двигаясь вверх и вниз. Вульва. Используйте его пенис для стимуляции своего клитора. Лежа рядом с ним лицом к лицу, возьмите его пенис в руку, как вы бы взяли вибратор, и его головкой нежно массируйте половые губы и головку клитора. Сосредоточьтесь на использовании верхней части его головки для стимуляции себя самой, что не должно составить труда, если он выше вас и вы смотрите глаза в глаза. Поступайте с собой так, как поступаете с ним. Иными словами, не делайте ритмичный массаж своего клитора. Скорее сосредоточьтесь на связи между вашими головками и задержитесь на мгновение. Если вы вводите его пенис внутрь себя, как с предыдущей техникой для рта, вводите только верхушку головки. Не выходите за пределы венчика и не позволяйте ему входить дальше. Если нужно, осторожно возьмитесь за член прямо под головкой, чтобы он не проник глубоко. В этом положении, прижав головку его члена к головке вашего клитора, сфокусируйтесь на связи с верхней половиной тела. Поцелуйте его. Соедините ваши головы, нижнюю и верхнюю. В том же положении, что и выше, бок о бок, лицом к лицу, осторожно оттолкните его пенис вниз, чтобы он оказался в горизонтальном положении и перпендикулярно вашей вульве. Теперь придвиньтесь ближе к нему и прижмите половые губы и вход во влагалище к верхней части его члена. Оседлайте его член. В этом положении ваши половые губы обхватят верхнюю часть его члена, давя сверху. Головка вашего клитора будет прижата к его тазовой кости. Удерживайте эту позицию. Замрите. Сосредоточьтесь на зрительном контакте. Поцелуйте его, уткнитесь в него носом, прижмитесь к нему, поговорите с ним, подразните его, делайте что угодно, только не совершайте толчки. Позвольте себе возбудиться. Создайте свое собственное сексуальное напряжение. Возьмите у него, пока отдаете. В этом положении скрестите лодыжки и прижмите внутреннюю поверхность бедер к его члену. Ублажи, сожми, отпусти. Эта первая фаза стимуляции половых органов обычно проходит в ограниченном объеме, поскольку существует тенденция переходить прямо к ритмичным толчкам, что усиливает возбуждение, а также приближает неизбежность оргазма. Подумайте о том, как можно задержаться на каждом этапе. Используйте описанные ранее приемы в качестве общего меню. Но не забудьте составить полное дегустационное меню и насладиться каждым блюдом по полной. Когда вы доставляете ему удовольствие, и себе тоже, заканчивайте каждую технику сжатием головки. Поместите ее кончик в центр ладони движением сверху. Теперь остальной частью руки обхватите мясистую головку и хорошенько сожмите ее. Это сжимающее действие выталкивает кровь из кончика полового члена и снижает неизбежность эякуляции. Заведите привычку ублажать и сжимать. Главное – постараться чувствовать, на какой стадии процесса возбуждения он находится. Делает ли он все, что может, чтобы только начать толчки? Или он позволяет вам задерживаться и баловать его на этом этапе? Наполняется ли он на самом деле, или вы считаете необходимым приступить к ритмичной стимуляции? Следите за его ритмом, темпом и уникальной дугой возбуждения. Если он серьезно возбужден, что вполне вероятно, после сжатия давайте ему расслабиться. Прервитесь с прямой стимуляцией половых органов и займитесь чем-то другим. Поцелуйте его. Шепните ему на ухо, сделайте ему массаж, подразните его, раззадорьте, свяжите его, отправьтесь в южную часть города и коснитесь, лизните или нежно дотроньтесь пальцем до ануса, если он позволит. И всегда позволяйте ему доставлять вам удовольствие. Или, что еще лучше, пусть он смотрит, как вы доставляете себе удовольствие, и умоляет лизнуть еще разок. Готов ли он перейти к следующему этапу? Достиг ли он, по-вашему, полной эрекции? Видны ли вены на его пенисе? Сокращается ли у него лобково-копчиковая мышца? Стремится ли он к ритмичной стимуляции? Начинает ли его тело становиться напряженным от роста сексуального возбуждения? Самое главное – возбуждены ли вы? Готовы ли к большему? Проверьте температуру его возбуждения. Возьмите его пенис в руки и совершите нецеленаправленные действия для наполнения около 10 секунд. Подразните его, пощекочите. Затем сделайте быстрое поглаживающее движение по пенису снизу вверх. Напряглись ли его бедра? Замерло ли его сердце? Вздрогнул ли его член от сокращения глубоких мышц таза? Если так, то пора двигаться дальше.